пленник. Увы, злосчастный путь, надежд погибель, увы, друзья. И вот конец походу из Аргоса на Фивы, горе мне. Союзникам сказать нельзя об этом, и отступить назад уже нельзя. В безмолвии судьбу я должен встретить. О, сестры, сестры и дочери и его, вы слышали отцовские проклятья? Молю богами, ежели они исполнятся, и вы домой вернетесь, родного брата не лишайте чести. Могильный холм насыпьте надо мной, так похвалу, которой вы достойны за подвиг ваш, совершенный для отца, удвоите, исполнив просьбу брата. Антигона. Молю, меня послушай, пленник. Что скажешь, дорогая Антигона? Верни войска, притом скорее в Аргос, и сам себя, и город не губи. Нет, невозможно. Не смогу я снова вести войска, коль выкажу боязнь. Зачем же гневу поддаваться вновь? Какая польза родину разрушить? Но стыдно мне бежать, и поношенье мне, старшему, от младшего сносить. Не видишь, что пророчество отца свершится и что сгубите друг друга? Так хочет брат. Мы уступить не можем. Ах, горе мне! Кто ж за тобой пойдет, пророчество отца заранее зная? Довольно про худое. Добрый вождь о лучшем, не о худшем должен думать. Ты, стало быть, решил бесповоротно. Не уговаривай. Отцом я проклят, и гнев его Эринии неизбежен. Мне путь один к погибели моей, а вам пусть Зевс воздаст, коль ублажите покойника. Я не вернусь живым. Пустите же меня. Прощайте. Нам не свидится вовеки. Горе мне. Не плачь, брате. Ты воит стремишься прямым путем. О, как же не стенать? Коль суждено, умру. Внемли совету. Твои сестра напрасны убежденья. Увы, тебя должна я потерять. Исход решится небом. Вы же, сестры, молю богов, не знайте в жизни бедствий, вам не за что страдать, то ясно всем. Уходят.